Высокий суд, дамы и господа, товарищи офицеры, я приношу извинения за то, что не получится мне говорить достаточно кратко. Мы тут многих писателей цитировали в ходе процесса. Еще был такой писатель Фридрих Энгельс, он в письме, кажется, Лафаргу написал: «Дорогой друг, прости, что я буду писать слишком долго, у меня не было времени, чтобы написать кратко». Да? Так вот у меня тоже, я думал, дадут время подготовиться, к сожалению, не получилось. Не было времени, чтобы написать кратко. Три дня в моей жизни есть, когда я, вспоминая свою офицерскую службу в Вооруженных силах СССР, одеваю награды. Это не боевые награды, меня многие спрашивают, это награды за безупречную службу в рядах Вооруженных сил СССР. Тем не менее, я ими тоже горжусь. И 23 февраля, в день рождения рабочей крестьянской Красной Армии и рабоче-крестьянского же Красного Флота, 9 мая, в день победы советского народа над фашизмом, и 3 июля, в день освобождения Минска от фашистской оккупации, я одеваю эти награды, прихожу на площадь Победы, возлагаю цветы к вечному огню. Сегодня исключительный день, 18 мая, потому что, мне впервые в своей жизни, уже достаточно продолжительной, мне недавно исполнилось 49 лет, приходится выступать с последним словом в качестве обвиняемого. И вот эта дата, 18 мая, она знаменательна тем, что через полчаса исполнится год, как меня, Дмитрия, Федуту, Александрович, задержали в офисе компании «Говори правда» на Машерова 54, и мы трое суток отбыли в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. Как выяснилось, отбыли незаконно, поскольку по прошествии 11 месяцев то уголовное дело в отношении нас прекращено. Раз уж я коснулся тех событий, то я вчера... Высокий суд не дал мне возможности прокомментировать постановление о прекращении предварительного расследования по уголовному делу, но, видимо, в формате последнего слова у меня такое право есть. Я буду обжаловать это постановление, приобщено к материалам уголовного дела, только поэтому я его упоминаю. Я буду обжаловать это постановление в той части, где написано, что Никляев, Возняк и Дмитриев 19 мая были выпущены из ИВС ГУВД Мингорисполкома. Возняк и Дмитриев 19 мая утром туда были только доставлены. Выпущены мы от Никляева, по-моему, еще сутки держали в РУВД Ленинского района вместе с бомжами и наркоманами. И доставили, по-моему, 19 часов только к концу дня. Поэтому два должностных лица, подполковники милиции Сукала, начальник отдела предварительного расследования, и начальник следственного управления, тоже подполковник милиции Казакевич, написали заведомую неправду. Я думаю, нам очень легко удастся доказать, что мы там все-таки сидели не несколько часов, а трое суток. Это о дате 18 мая и о наградах. Обращаю внимание суда на это постановление еще и потому, что надеюсь на возвращение принадлежащих мне денежных средств, личных вещей, фигурирующих в нем в качестве вещественных доказательств. Ноутбук Ташива и дипломат, который был оставлен мной в кабинете заместителя директора движения «Вперед» Нины Алексеевны Похлопко. В этом дипломате находились два диска с фильмами, мое водительское удостоверение и лично принадлежащие мне 9500 долларов США. Эти деньги для меня весьма актуальны, поскольку в самом начале уголовного процесса высокий суд задавал мне вопрос, есть ли у меня на содержании несовершеннолетние дети. Лучше бы они были несовершеннолетние, потому что у меня на содержании совершеннолетние дети, у меня дочь и сын студент, дочь учится за границей, в Хорватии заканчивается в этом году университет, и учится-то она бесплатно, потому что в Европе уже давно победил социализм, в отличие от нас, там образование бесплатно, но я оплачиваю ей проживание. И взрослая девушка, а сын учится в стране, в нашей, на втором курсе БГУ, на платном отделении. Это деньги, которые мне необходимы. Я надеюсь, что судом будет принято положительное решение, поэтому ходатайство, эти вещи, включая денежные средства, мне будут возвращены. Теперь по существу предъявленного мне обвинения. Сначала о статье 342, связанной с моими действиями, повлекшими нарушение общественного порядка. 5 мая в ходе первого допроса, состоявшегося в данном судебном процессе, я говорил, что признаю свою вину по данной статье частично и абсолютно не согласен с прозвучавшим вчера утверждением государственного обвинителя в ходе прений, что Возняк свою вину фактически не признал. Но как же не признал? В своих показаниях и в ходе предварительного расследования, находясь и в СИЗО, как бы, а затем под подпиской о невыезде, и в ходе настоящего судебного процесса я неоднократно говорил о том, что, во-первых, действительно, начиная с 20-х чисел октября 2010 года, будучи членом инициативной группы по выдвижению Владимира Некляева кандидатом в президенты, а затем и его доверенным лицом, я участвовал в обсуждении того, каким образом вечером 19 декабря 2010 года мы можем провести на Октябрьской площади Минска мирный митинг граждан, посвященный результатам президентских выборов. Во-вторых, в период с 18 ноября по 18 декабря того же 2010 года, будучи уже доверенным лицом кандидата в президенты Некляева, я действительно на 5 публичных встречах с избирателями в городах Жлобин, Речица, Светлогорск, Калинкович и Мозырь, а также в ходе индивидуального общения с избирателями в тот же период, приглашал их прийти вечером 19 декабря на Октябрьскую площадь для участия в мирном митинге. При этом я хочу обратить внимание Высокого суда на 4 обстоятельства. Первое. Я призывал граждан к участию в упомянутом митинге только этими двумя способами. То есть в ходе 5 указанных упомянутых встреч и при личном общении. Я не делал это с помощью средств массовой информации, как прозвучало из уст гособвинителя в первый день нашего процесса 5 мая. Очевидно, что это обстоятельство установлено в ходе судебного заседания, и похоже, что с этим согласился и государственный обвинитель, потому что во вчерашнем его выступлении в порядке судебных прений уже не прозвучало обвинений в мой адрес в том, что я призывал людей на площадь с использованием средств массовой информации. Я удовлетворен, что истина в этой части, похоже, установлена. Второе обстоятельство. Я призывал граждан только к митингу на Октябрьской площади. Ни о каком шествии по проспекту Независимости, либо о каком-нибудь другом шествии в тот день я гражданам не говорил. Мы имели возможность посмотреть вещественные доказательства, видеоролик. Да? Там на одной из моих встреч с избирателями, я не помню, в каком городе это было, избиратель задает мне вопрос, а вот мы придем на площадь, и долго ли мы там простоим, и я ему отвечаю. Это уже зависит не от Некляева, а от вас, от избирателей. Сколько у вас хватит сил, выдержки простоять на площади. То есть я говорил избирателю именно о митинге на площади, а не о шествии. В материалах предварительного расследования есть показания Александра Федуты, который говорил о совещании там 11 или 12 декабря, где говорилось о возможном походе к Дому правительства. Но я на этом совещании не присутствовал, о чем говорил в ходе предварительного расследования. И, насколько я понимаю, Александр Федута тоже в ходе допроса 5 мая сказал, что, вероятно, он ошибся по поводу участия Возняка в данном совещании. Я удивлен, третье обстоятельство, я удивлен, что во вчерашних прениях гособвинитель употребил в отношении меня фразу, я, возможно, не точно цитирую, прошу извинения. То есть я там либо оказывал сопротивление сотрудникам милиции, либо оказывал им неповиновение. 19 декабря 2010 года у меня было только 2 контакта с сотрудниками милиции. Но первый контакт это был с теми офицерами ГАИ, которые здесь выступали в качестве свидетелей. Я шел на определенном отдалении от головы колонны, которая выдвинулась на улицу Коллектор, на таком удалении, что я видел, что колонна остановлена сотрудниками ГАИ, но не слышал диалога, который происходил между сотрудниками ГАИ и находящимся во главе колонны Владимиром Некляевым. Я не понимаю, какое им оказывал сопротивление, потому что остановилась колонна, и я остановился и стоял, ждал. То есть я просто не понимаю эту фразу, которую вчера сказал государственный обвинитель. Второй контакт с сотрудниками милиции у меня уже был спустя там 3 минуты, когда меня вместе с остальными участниками били. Конечно, мне трудно было идентифицировать, что это были сотрудники милиции, потому что они были без опознавательных знаков каких-либо, и На видеороликах мы в этом убедились. Я единственных опознал по нецензурной брани. Потому что я понимаю, что если тебе подбегает человек в черном и ругается матом, то 100% это работник белорусской милиции. Я быстро это сообразил. Но я тоже не сопротивлялся. Даже когда я понимал, что он меня сейчас ударит, я просто собрался там, напряг пресс как мог. Получил удар в солнечное сплетение, был сбит с ног. Ну и мирно лежал лицом в снегу, пока не прозвучала команда им, их командира, что уходим, и они ушли. Поэтому тоже тут в этих своих действиях я не понимаю, о каком сопротивлении или неповиновении представителям власти может идти речь в отношении меня. Подтверждая, что я призывал людей на Октябрьскую площадь, я думаю, очень важным элементом является вопрос, грубое или не грубое нарушение общественного порядка совершили граждане, которых в том числе и я призывал на эту площадь прийти на несанкционированный митинг. Мне этот вопрос в ходе допроса 5 мая задавала защитница Александра Федут, уважаемая Светлана Ивановна. Я так честно сказал, я не юрист, я не понимаю, где грань между грубым и негрубым нарушением. Но допрошенные в качестве свидетелей работники ГАИ, в том числе отвечая на мои вопросы, говорили, что никаких других нарушений общественного порядка, кроме вот что мешали движению транспорта, они не зафиксировали. Ущерб Минск-Трансу 159 тысяч рублей, тоже, видимо, свидетельствует о том, что уж не такие грубые были эти нарушения. Интересная ситуация с Макдональдсом. Я уже показывал, что 9 мая всегда одеваю медали. Я и в этот раз 9 мая со своими 4 медалями захожу в Макдональдс. Они в шоке, потому что не пойму, кто я такой. Вроде на ветерана войны не похож. Окружили меня там эти мальчики и девочки. Я их спрашиваю. Дети, только что идет, вот на ваших глазах идет шествие по проспекту, значит, независимости. Почему вы не прекращаете свою работу? Они мне говорят, так это же классно, идут люди, тут же как раз выходной день, мы тут сейчас торговля и все такое прочее. Эти люди вам что, бьют стекла Макдональдса? Нет. Залетают сюда эти гамбурги бесплатно расхватывают? Нет. Я говорю, так а 19 декабря же было то же самое. Шли люди по проспекту, стекла не били, в Макдональдс ваш, значит, не врывались, гамбургеры там не расхватывали. В чем, говорю, суть претензий? Стоят, молчат, жалко, никого из руководства не было. То есть я вот таким самовольным образом провел следственный эксперимент, в ходе которого установил, что, в общем-то, говорить о претензиях Макдональдса в отношении участников шествия или нас, как организаторов митинга на Октябрьской площади, просто невозможно. Суду решать, грубое или не грубое, нарушение общественного порядка было допущено, я здесь целиком вашей воле. Гособвинитель акцентировал вчера внимание на битье стекол в доме правительства. Это важный вопрос о причинно-следственных связях. Я не знаю, я когда учился в Свердловском высшем военно-политическом танко-артиллерийском училище имени Леонида Ильича Брежнева, мы учили такую науку, логика она называлась. И у Гегеля, еще цитирую одного писателя, книга есть блестящая, «Наука логики», она так и называется. Вот Гегель, определив базовые понятия логики, одно из этих понятий гласит, после того, не обязательно вследствие того, то есть если событие X хронологически происходит после события Y, то не обязательно оно происходит вследствие этого события Игорь. Я считаю, что поскольку мы приглашали людей только на Октябрьскую площадь и только для проведения там мирного митинга, я не вижу причинно-следственных связей с тем, что произошло там у дверей Дома правительства. И, по-моему, с этим выводом согласилось и предварительное расследование, поскольку нам, всем обвиняемым, была переквалифицирована статья с 293 на 342. Я считаю, что причиной того, что люди били стекла в доме правительства, стали совершенно неадекватные действия работников милиции. Я когда сидел в следственном изоляторе, у нас еще не убрали телевизоры, не помню, на первый или на второй день, была пресс-конференция главы государства Александра Лукашенко. Он хвастался там, что 7,5 минут хватило, чтобы всех убрать с площади милиции. А почему не хватило одной минуты, чтобы выставить этот же ШАМОН, этот спецназ, кто там был, у дома правительства, просто туда никого не пустить? Ответственность за битье стекол целиком и полностью лежит не на тех, кто призывал людей прийти на Октябрьскую площадь, а на должностных лицах МВД и ГУВД Мингорисполкома, которые халатно отнеслись к выполнению своих обязанностей по обеспечению общественного порядка и не выполнили эти свои должностные обязанности. Если я говорю, что признаю вину по 342 статье частично, то должен пояснить суду, еще в какой части я ее не признаю. Я остановлюсь только на одном фрагменте. 5 мая из уст гособвинителя прозвучала фраза, что мотивом действий всех обвиняемых, в том числе и моих, стал надуманный предлог о недемократичности выборов. Я утверждал и утверждаю, что предлог о недемократичности выборов был отнюдь не надуманным для каждого из нас, в том числе и для меня. И в этой части с обвинением не согласен и вину свою не признаю. Доказываю это свое утверждение следующим образом. Многочисленные нарушения, которые проходили в ходе прошедшей президентской избирательной кампании, зафиксированы многочисленными наблюдателями. И жалоба, которую кандидат в президенты Григорий Костусев подал в Центр избирком на второй день, Никляеву не смог подать, по известным нам обстоятельствам. Там все эти нарушения зафиксированы, я их не буду повторять, поскольку они в свободном доступе через средства массовой информации есть. Второе. Есть выводы наблюдателей миссии ОБСЕ. Наша страна, Республика Беларусь, является полноправным членом ОБСЕ, и, насколько я понимаю, и национальное законодательство, и международное законодательство, то правовые документы ОБСЕ распространяются на территорию нашей республики. Эти выводы тоже известны о характере наших выборов, их оценка известна. Я тоже на этом не буду подробно останавливаться, все это есть в свободном доступе. Я скажу то, о чем не говорилось в ходе судебного процесса, потому что я пытаюсь доказать, что у нас были основания считать эти выборы недемократичными. Первое. 25 апреля 2010 года состоялась генеральная репетиция президентских выборов, выборы депутатов местных советов. Я те выборы совместным решением Минского городского исполнительного комитета и президиума Минского городского совета депутатов был включен в состав Минской городской избирательной комиссии и являюсь членом этой комиссии по настоящий день, поскольку правомочия комиссии сохраняются до следующих местных выборов, в связи с чем я заявлял ходатайство суду, чтобы мне было возвращено удостоверение члена этой комиссии. 25 апреля, когда все остальные члены комиссии сидели в исполкоме и ждали результатов, я пошел на избирательный участок. Это участок был номер 7 Академического избирательного округа. Смотрел, как идет подсчет голосов. Я утверждаю, что подсчет голосов на этом участке не осуществлялся вообще. Каждому члену комиссии была дана определенная стопка бюллетеней. Каждый втихаря это все посчитал, не стесняясь меня, я же для них начальник был, члена Минской городской комиссии подходил к секретарю, шептал на ушко результат, чтобы никто не слышал, в том числе другие члены комиссии. Секретарь комиссии все это суммировал и по итогам так называемого подсчета объявил общий результат. Только мое присутствие, потом они уже хотели побежать с этими результатами в исполком. Я говорю, так подождите, люди, вы хоть формальное заседание комиссии проведите, хоть проголосуйте за эти результаты. Ну, слава богу, проголосовали, потому что я заставил. Я потом спрашивал членов комиссии, все же уважаемые люди, там какая-то научно-исследовательская организация, там младшие сотрудники, старшие, ну а эти же начальники, конечно, председатель и заместитель, и секретарь комиссии. Я говорю, вы вот там написали, что там Иванов набрал столько-то процентов голосов. Откуда вы это знаете? Вы же просчитали только 100 бюллетеней. Вы же все 3000 бюллетеней не считали. Как вы подписали протокол? Молчат. Придя с этого участка в течение 2 или 3 дней до заседания Минской городской избирательной комиссии, обзвонил всех известных мне, кандидатов в депутаты, наблюдателей, лидеров партии, правозащитники. Все, к кому я обратился, мне подтвердили, что на всех без исключения избирательных участках города Минска процесс шел именно таким образом. То есть подсчета голосов, когда все 13 или там 9 или 11 членов комиссии видят, что вот этот бюллетень за Иванова, этот за Петрова, этот за Сидорова, этот против всех, а этот недействительный, нигде такого не было. Именно поэтому сразу после местных выборов мы с Владимиром Некляевым, ну не только мы вдвоем, и начали обращаться в Центральную избирательную комиссию, и в ходе президентских выборов было наше предложение, чтобы Центральная избирательная комиссия определила порядок подсчета голосов, чтобы он был не профанацией, а настоящим подсчетом. К сожалению, эти наши предложения были отклонены. Я единственный член Минской городской избирательной комиссии, который подписал тот протокол с особым мнением. Оно изложено на 3 страницах, этот документ, с ним можно при желании ознакомиться. О том, что это была генеральная репетиция президентских выборов, и о том, что вся эта, весь этот сценарий повторится на президентских выборах, свидетельствует следующее обстоятельство. Члены Минской городской избирательной комиссии уже по выборам президента Республики Беларусь на выборах 19 декабря 2010 года Юрий Хадыка и Галина Семдянова точно зафиксировали такие же нарушения при подсчете голосов, как и я, и то же самое подписали. Только я тогда один, они в этот раз вдвоем подписали итоговый протокол выборов президента по городу Минска с особым мнением, где указали на это обстоятельство. Суд, на мой взгляд, совершенно правомерно задавал вопросы свидетелям, в частности, свидетель Николай Ковш из Бреста, Татьяна Протько из Смолевичского района. Когда они говорили о нарушениях в ходе президентских выборов, а есть ли у вас письменные доказательства? Да, конечно же, есть. Я очень удовлетворен итогом судебного процесса, потому что все мы вместе. Нет, сначала надо похвалить следственно-оперативную группу. Благодаря 5-месячным усилиям следственно-оперативной группы, а потом всех нас, участников процесса, судьи, прокурора, защитника, нас обвиняют, установили, и письменно это подтвердили в материалах уголовного дела о том, что наши выборы прошедшие нельзя считать демократичными. Первый вопрос – прослушка телефонов. Вот больше не надо ничего. Теперь любой международный наблюдатель, который приедет в нашу страну на выборы, первый вопрос, который он задаст Ермошиной, он спросит, скажите, а уже все кандидаты стоят на прослушке телефонов и их доверенные лица или не все? Как можно назвать выборы демократичными, если 14 сентября 2010 года Палата представителей объявляет только выборы, а я, Возняк, член инициативной группы Некляева, 21 сентября уже и санкция, как написано, Генеральной прокуратуры, почему-то не конкретного прокурора, на прослушку моего телефонного разговора. То есть я еще только в инициативную группу Некляева вошел, удостоверение получил, и мой телефон уже слушается. И так телефоны всех кандидатов в президенты. Вот больше не надо ничего. Не надо там подсчета голосов, не надо формирования комиссии закона, это агитация, там равномерно, неравномерно. По одному только этому факту он вызывает возмущение, и не может быть эти выборы считаться демократичными. Извините меня, я рассуждаю сейчас как военный человек. Кандидат президента Александр Лукашенко по Конституции является главнокомандующим вооруженными силами. Ему подчинены все силовые структуры, все военизированные подразделения, включая те подразделения, которые прослушивали телефоны его соперников. Я смею предположить, в соответствии с воинскими уставами, что эти сотрудники могли положить распечатку телефонов других кандидатов кандидату в президенты Лукашенко. И после этого меня обвиняют, что у меня был надуманный предлог о недемократичности выборов. И я еще раз говорю, доказательства этому есть в материалах уголовного дела. Есть санкции на прослушку телефона всех кандидатов и всех их доверенных лиц, лидеров политических партий и общественных объединений, поскольку мы, благодаря уважаемому гособвинителю, прослушали еще и телефонный разговор лидера белорусской партии, не телефонный, просто разговор лидера белорусской партии «Левых справедливый мир» Сергея Калякина и лидера движения «За свободу» Александра Меленкевича. И они тоже были на прослушке. Еще одно обстоятельство, которое говорит о том, что у нас были основания считать эти выборы недемократичными. Это избиение и арест кандидатов в президенты 19-20 декабря. Ну, когда били Некляева, здесь все понятно. Еще не были закрыты избирательные участки. Этот проходил там в 19 часов с минутами. Били кандидатов в президенты. как мы установили в ходе настоящего судебного разбирательства, били сотрудники милиции. Ну, я как военный человек понимаю, что в структуре МВД есть только одно подразделение, способное выполнять задачи столь деликатного рода. Это подразделение называется «Алмаз». Но напрасно товарищи генералы и полковники, которые решили помахать дубинками 19 декабря, думают, что выборы заканчиваются 19 декабря в 20 часов. 19 декабря в 20 часов заканчивается голосование. А согласно статье 79 Избирательного кодекса Республики Беларусь, выборы еще продолжаются. И статус кандидата в президент и его доверенных лиц сохраняется. Поскольку в этой статье написано, что Центральная избирательная комиссия еще имеет 10 суток после окончания голосования для того, чтобы провести заседание и установить итоги выборов. То есть до того, как Центральная избирательная комиссия не проведет свое заседание, пока председатель, секретарь, члены комиссии не подпишут итоговый протокол, Никляев, Примашевский, все остальные кандидаты являются кандидатами в президенты. Более того, даже после заседания этой комиссии, если кто-то считает, что выборы проведены с нарушениями, которые повлияли на их итоги, то может подаваться жалоба. Куда? В Верховный суд Республики Беларусь. И еще в течение 10 дней. То есть фактически до там, 8 или 9 мая кандидаты в президенты могли еще, должны были оставаться кандидатами в президенты, они это время сидели в СИЗО КГБ. И тут же прямо написано, право обжаловать решение о признании выборов недействительными принадлежит кандидатам в президенты Республики Беларусь. Не экс-кандидатам, а кандидатам. То есть избирательный кодекс и 20, и 21, и 22, и последующие дни декабря, и даже начало января, и избитого Никляева, и избитого Рымашевского, и избитого Санникова, кого там еще били из кандидатов, Статкевича, да, считает кандидатами в президент. И после этого гособвинение говорит, что у нас был надуманный предлог. Поэтому я буду протестовать, если подобная фраза останется в обвинении в отношении меня, ну и моих коллег тоже. У меня дальше закончился написанный текст, потому что, честно говоря, по второму предъявленному мне обвинению, по 401 статье «Отдача заведомо ложных показаний», я был убежден, что после того, как свидетельница Чекан Инна Васильевна отказалась здесь давать показания, ну, на мой взгляд, у обвинения вообще не осталось никаких оснований, даже вообще никаких материалов, на что можно было ссылаться в плане того, что я давал ложные показания при допросе в качестве свидетеля 15 ноября 2010 года следователю РУВД Московского района города Минска. Тем не менее, гособвинение настаивает на моей вине в этой части. Я коротко хочу прокомментировать. Я повторюсь еще раз ситуацию. У некого гражданина, которого я в жизни никогда не видел, в гараже в Бресте нашли большую сумму денег в долларах, в иностранной валюте. Ну, сумма большая, потому что там целый целлофановый пакет, как он утверждает, и как в материалах там следствия. Там, кроме денег, у него вышли наркотики. Я удивляюсь, что мне еще наркотики эти не приписывают. Но это несущественно. И этот гражданин говорит, что он взял эти деньги в Минске, в квартире. У одной моей знакомой я действительно в этой квартире бывал. Я не понимаю, каким образом гособвинение собирается доказывать, что деньги, которые лежали в гараже в Бресте, это те деньги, которые могли находиться в квартире в Минске. У них что, метки какие-то стоят? Или как вообще это можно установить? Потому что кроме показаний самого Брынзы о том, что это деньги, вот он взял из той квартиры в Минске, больше уж ничего нет. Если эти деньги принадлежали мне, так на них же должны быть мои отпечатки пальцев. Вот в этой квартире, которую поджог Брынза осуществил, там нашли мои отпечатки пальцев. Квартира была сожжена дотла. Я туда заходил, там, и тем не менее там остались мои отпечатки пальцев. Видимо, где-то к дверям там прикасался и так далее. Но если мне давал кто-то большую сумму денег, я ее держал в руках, я что, эти деньги не пересчитывал? Я не брал этот целлофановый пакет? Ну, как такое может быть? Каким образом суд собирает гособвинение делает вывод, что эти деньги принадлежали мне? Есть показания иный чек на предварительном следствии. Мой адвокат Лариса Атаманчук справедливо обращала внимание, что человек давал эти показания, находясь в СИЗО ГУВД, да, у нас на ГУВД на Володарке. О том, как добываются показания и как работают и следственные, и оперативные работники с людьми, находящимися в следственном изоляторе, сегодня здесь уже было сказано достаточно много. Но после того, как Инна Васильевна Чекан отказалась подтверждать эти свои, отказалась давать показания, фактически она не подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, я считаю, что вообще никаких оснований у обвинения для того, чтобы предъявлять, говорить о какой-то моей вине в данной части, просто отсутствует. Я 26 января был по этому делу признан в качестве обвиняемого, там дело было возбуждено и так далее. Ни одного следственного действия со мной, как с обвиняемым, не проводилось. Я только 30 марта, когда уже из КГБ передавали дело в прокуратуру города Минска для дальнейшей передачи в суд, узнал о том, что я еще обвиняемый по второй статье. В материалах уголовного дела есть интересное письмо следователя Беляцкий или Белецкий, который 17 ноября, на второй день после того, как он допросил меня, написал ходатайство прокурору, кажется, города Минска о продлении результатов расследования. В этом расследовании милиционер Беляцкий или Белецкий пишет, вот на коленях стоит и просит: уважаемый прокурор, ну продлите нам сроки расследования, нам необходимо допросить Возняка, провести очную ставку с Возняком и с Брынзой, провести очную ставку с Возняком и Чекан. Ну прокурор уже, конечно, на тебе, товарищ милиционер, продлевай материал следствия. Сроки расследования. И что вы думаете? Эти действия они осуществляют? Допроса Возняка нет, очной ставки Возняка с Чекан нет, очной ставки Возняка с Брынзой нет. Это что за расследование такое? Нашли, конечно, Робин Гуда, Дмитрия Брынзу, который, я прошу зал не нарушать общественный порядок и не смеяться. Вот его 5 октября ему задают вопрос там про эти деньги, и он говорит буквально следующее. Эти доллары я похитил не с целью личного обогащения, а, открываю кавычки, с целью помешать действиям оппозиции, которые могли быть направлены против президента Республики Беларусь. Умеют диктовать товарищи следователи из милиции. Но Робин Гуд оказался очень плохим. Человек с тремя судимостями, контрабандой занимался, судим в том числе на территории Польской Республики. И сейчас его наша милиция, доблестный московский РУВД, взяла себе на помощь, чтобы использовать как аргумент обвинения нас, представителей оппозиции, конкретно представителей штаба Владимира Никляева. Поэтому я категорически отказываюсь признавать свою вину по 401 статье Уголовного кодекса. Ну, у меня вот вчера мои друзья мне уже говорят: Сергей, да скажи ты, что это были твои деньги. Ну, в конце концов, уже ж прокурор попросил 2 года условно, да, переживем. Но там же сумма большая. Тебе ж тогда, если суд установит, что я давал ложные показания, мне ж тогда эти деньги надо вернуть. Потому что конфискация по данной статье не предусмотрена. О том, что деньги преступным путем нажиты, ну, тоже как бы вроде об этом разговора никакого не было, никаких доказательств нет. Да возьми деньги и все, иди гуляй. Я не могу по двум обстоятельствам, и я вчера вот своим друзьям в этом плане отказал. Но обстоятельство первое. Я и так сказочно богатый уже человек, потому что закончится сегодняшний процесс, я завтра начну ходить по редакторам газет, которые в декабре 2010 и в январе 2011 года написали, что я один из организаторов массовых беспорядков, преступник, гад, негодяй и так далее. Я им возьму из материала уголовного дела постановление о том, что моя вина в этой части не признана, и скажу: ну здравствуйте, ребята, давайте теперь сходим за сатисфакцией в суд о защите чести и достоинства. Один из авторов такой публикации, в недалеком прошлом мой друг, я у него дома был, он меня хлебом со своего стола кормил, и он написал: Возняк в ходе предварительного расследования дал показания, что брал у министерства, это в кавычках прямо идет, моя цитата, брал у министерства иностранных дел Польши деньги. Я возьму, ему принесу все 29 томов, скажу: на, дорогой, показывает, где такие показания. Сумму иска он сам назвал, 700 тысяч долларов, мне хватит. Поэтому денег, которые нашли у Брынзи в гараже, они никак бы не нужны, я и так уже обеспечены, мне уже о пенсии думать не надо. И второе обстоятельство, почему я не соглашаюсь с просьбой своих друзей и не говорю, что эти деньги мои. Я хочу, чтобы работники милиции, московского РУВД, которые фальсифицировали в отношении меня материалы уголовного дела, были наказаны. Я их за это презираю вот бесплатно. Я им дарю тот пакет с деньгами, который мне на самом деле не принадлежит. Но я хочу, вот я, ну я в Бога не верю, мне так можно говорить. Я даю слово офицеру, что не умру до той поры, пока не увижу, как с них снимают офицерские погоны за фальсификацию материалов дела. Ну, сегодня, 18 мая, начну с того, чего заканчивал. Для меня заканчивается 2010 год. Наверное, приговор, там, не знаю, сегодня или завтра будет. Это был тяжелый год в моей жизни, достаточно. Тяжело было в СИЗО КГБ. И тем не менее, анализируя сейчас все это прожито, я считаю, что это один из самых лучших периодов в моей жизни. Я благодарен Александру Федуте за то, что в ноябре 2009 года он пригласил меня работать в компанию «Говори правда». Я благодарен Владимиру Прокофьевичу Никляеву, Андрею Дмитриеву. Светлая память Светлане Андреевне Наумовой, которой я работал, со всеми коллегами, которые мы работали в этой компании. Я считаю, мы сделали большое и доброе дело для нашей страны, для нашей Родины. Для меня работа в компании «Говори правду», а потом в избирательном штабе Владимира Никляева, если хотите, дала форму выполнения моей военной присяги. Вот. Я считал и считаю, что я делаю для нашей Родины хорошее дело, чем горжусь и благодарю всех, кто был в этот период рядом со мной. Спасибо.